Наверное, это, как всегда, мои мечты. Но если хочешь, мы друг другу станем ближе, расстояние сократим, ты слышишь? И я тогда скажу, что я тебе дарю.